что империалистическая война будет превращена его партия в гражданскую, он сразу понял, а должен был предвидеть царь. И вся военная и пропагандистская машина империи проиграла злой воле одного человека, потому что этот человек понимал реальность и умел приноровиться к ней. Он знал и про бесперспективность этой войны, и про то, что французы воспользуются русскими баранами для своих целей, и про разлагающее действие окопов, и про страшную силу винтовки в руках вчерашнего крестьянина. И когда это понадобилось, Ленин, не понимавший даже смысла слов «честь» и «родина», легко воспользовался разработками генштаба, уже немецкого, и, обведя вокруг пальца и немцев, с комфортом приехал в Россию в пломбированном вагоне. А денег они ему сколько надавали. Большевики одни высказались против войны, и хотя по диким мотивам, но оказались правы. И когда война надоела народу до чертиков, комми обещали мир, а кадеты, октябристы и временное правительство не догадались и все тянули волынку про верность союзникам. Власть большевиков в Москве поддерживается главным образом латышскими батальонами. Я все еще стараюсь противодействовать усилиям союзников и поддерживаю большевиков. Однако я был бы признателен за получение инструкции насчет того, оправдывает ли общее положение трату больших сумм в наших интересах. Из писем посла Германии графа фон Мирбаха канцлеру Бэтману Гольвигу и министру иностранных дел Кюльману. «Пожалуйста, тратьте большие суммы, так как весьма в наших интересах, чтобы большевики оставались у власти. Фонды Ритцлера в вашем распоряжении. Если нужны еще деньги, пожалуйста, телеграфируйте сколько». Из ответа фон Кюльмана фон Мирбаху. Апрельские тезисы – это была огромная дерзость, и Октябрьский переворот тоже. По сути, это был блеф. Но противники были плохие игроки, и никакая карта им помочь не могла. И Ленин сорвал банк. Он знал, что сорвет. Он видел, что страну некому защищать. И все 8 месяцев он создавал силовые структуры. Красная гвардия, советы солдатских и матросских депутатов, а рабочие крестьянские совдепы в запасе. Но ведь и они давно были при винтовках. Это за 4-то года войны. Что мог противопоставить ему Керенский, правивший в пределах Зимнего дворца? Речи на митингах? Ха-ха! На насилие надо было ответить насилием. И залить этот вулкан мятежа и бунта можно было только кровью, большой кровью. Сами виноваты, монархию рано было отвергать, хотя бы конституционную. Корнилов был единственным решением, он бы усмирил. У него были и армия, и воля тоже играла не последнюю роль, и способности вождя, и желание предвосхитить большевистский удар. Но Керенский хотел остаться чистеньким и побоялся замарать ручки. И, проиграв страну, кинулся спасать свою личную жизнь и писать мемуары. Это уже было непростительно. Поле битвы осталось за Лениным. Чем же он взял? В самом Ленине не было ни одной национальной традиции, ни славянской, ни скандинавской, ни дикого поля, ни ордынской, ни византийской. Чистый человек, in vitro. А на страну он бросил дикие силы и разнузданную мощь двух кочевнических хищнических традиций – дикого поля и ордынской. Бродяги, алкаши, люмпины, бандиты, уголовники, идейные анархисты, поэты бунта вроде Багрицкого, сельские батраки – лодыри, будущие комбеды, неудачники. Вся эта армия была поставлена Лениным под ружье, и их было не 12, а больше, и брошено против людей работящих, зажиточных и успешных. Страшные силы распада и аннигиляции. Но Ленин сумел управиться с этой опасной стихией, нейтрализовав лживыми посулами интеллигенцию и даже заставив этих безответственных идеалистов работать на себя. Маяковский, Есенин, Багрицкий, масса художников и архитекторов, отчасти даже Блок и Грин, а до этого Леонид Андреев и Максим Горький. Дать чужую землю крестьянам, а потом отобрать у них в ходе продразверстки последнее зерно. Отдать немцам Украину, предав украинских товарищей, но заключить Брестский мир. Измордовать независимую Грузию с 1918 по 1921 год, но втащить ее в СССР, а Польшу и Финляндию отпустить, потому что этот кусок было не проглотить. Панская Польша побила Тухачевского и его свору. В этих парадоксах весь Ленин. Релятивист и реалист, но все в целях сохранения утопии. А если люди не могут стать ангелами, то надо отрубить им ноги. Авось полетят, от корысти и частной собственности отвыкнут. Не полетели. Стали уродами, инвалидами, до сих пор на обрубках ползают. В мире, созданном антихристом, иначе не бывает. Политический и социальный геноцид стал практикой, бытом России. Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке – чепуха. Я уже в 1918 году указывал на необходимость единоличия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица с точки зрения проведения советской идеи. Все фразы о равноправии – вздор. Владимир Ленин. Собрание сочинений. Том 30. Взяли только 25% учредилки. Снимем караул, сами разойдутся. А на завтра повесить на дверь Таврического дворца замок. Постоят и уйдут. Демонстрацию расстрелять. Сотнями тысяч расстреливать ученых, студентов, предпринимателей, землевладельцев, банкиров, зажиточных крестьян и просто инакомыслящих. за чай с печеньем и разговоры, как Таганцева и его заговорщиков, истреблять монахов и священников,